Он открыл ящик и подал Лизе старинную, большую и удивительно пропорциональную скрипку. Дрожа от радости, Лиза взяла инструмент, попробовала строй, удивляясь, что он точен, и, переглянувшись с Алисой, стала ждать первых звуков сонаты. В это короткое мгновение у нее мелькнули десятки мыслей и сомнений, что и кого она найдет в пианистке. Взглянуть на Алису она уже не могла. Все ее силы перешли в руки, которые казались ей легкими, свободными, точно их зарядили сильным электрическим током. Алиса, под устремленным на нее взглядом флорентийца, преобразилась более обычного, и первые звуки, неожиданно глубокие и мощные, заставили Лизу выпрямиться, вздрогнуть, и когда она ударила по струнам смычком, ей показалось, что она зацепила сердца присутствовавших. Часть за частью шла соната, и вдруг Лиза ощутила, что за ее спиной растет какая-то неведомая сила, которая ей помогает. Руки ее стали еще легче, звук сильнее, сама скрипка одухотвореннее, и не мозг, не память вели ее пальцы, а из самого сердца шел к ним ток. Почти не сознавая, где она и кто подле нее, Лиза кончила сонату. «Теперь, Лиза, попробуйте сыграть нам свою фантазию», — попросил лорд Бенедикт. Все так же мало осознавая действительность, Лиза стала играть свою фантазию, ту песнь торжествующей любви, которую играла, вдохновясь образом Будды. Сейчас ей казалось, что она слышит какой-то новый оттенок в струнах, точно они шепчут ей: «Ты играй для земли, для людей». Ты не думай о себе, но думай о людях, для радости которых должна жить твоя песня. Играй только тогда, когда сердце чисто. Сила, помогавшая ей сейчас играть, слилась с ее руками, сердцем, окутав всю ее атмосферой счастья. И Лиза закончила свою фантазию таким порывом страсти, что даже физически почувствовала изнеможение. Когда она пришла в себя, ее потянуло оглянуться. Ее взгляд встретил незаметно вошедшего гостя. Посреди комнаты стоял Ананда. Глаза присутствующих были прикованы к его фигуре, к его глазам, испускавшим лучи. Все были поражены бесшумно проникшим к ним неизвестным, и только хозяин и Николай радостно спешили к нему из разных концов огромной комнаты. Флорентиец заключил гостя в свои могучие объятия, и тот, казавшийся за мгновение до того таким высоким, сделался вдруг меньше рядом с гигантом-хозяином. После первых приветствий лорд Бенедикт представил нового гостя, назвав его своим другом Сандрой кон Анандой. Первыми познакомились с ним обе юные музыканши. Взяв руку Лизы в свои руки, Ананда оглядел комнату, как бы кого-то ища. — Ты, конечно, ищешь другую половину яблока, — лукаво усмехаясь сказал флорентиец. — Вот он, храбрец-капитан, спрятался за моей спиной. И флорентиец выдвинул вперед Джемса, лицо которого было таким растроганным и взволнованным, каким Лиза даже не считала возможным его увидеть. Ананда взял руку капитана, положил ее на руку Лизы, которую держал в своей, и сказал Джемсу своим особенным, неподражаемо ласковым металлическим голосом: «Когда я говорил вам об этой минуте в Константинополе, это показалось вам немыслимой фантазией. Теперь я спокойно соединяю вас с сей чистой душой, зная, что в ней для вас сохранится огонь радостной любви до конца ее и ваших дней. Все остальное, друг, не важно. Сейчас важна только задача создания новой семьи, в которой так нуждаются чудесные, высокие души, ожидая чистого места для своего воплощения. Помните об этом, и вы выполните то, что обещали мне в Константинополе. А я буду всегда помнить, кому обязан столь многим, кто вернул мне украденное кольцо. Вы же, дорогая, — обратился Ананда к Лизе, — выполните только один мой завет — всегда везде утверждайте и научите своих детей понимать современность, принимать ее, никогда не отрицая. Искусство поможет вам воспитать своих детей, оно будет им второй матерью. Не верьте тем, кто будет говорить, что искусство и семья несовместимы. Не делить надо любовь между семьей и искусством, но сливать их воедино, отражая в себе всю Вселенную, как единую вечную любовь, в которой семья и труд для нее, общественный труд и искусство – все лишь аспекты единой любви, живущей в нас. Играйте, играйте всюду и везде как можно больше. Играйте большим толпам народа, отбросив предрассудок выступать на подмостках. Но играйте всегда даром, отдавая все деньги беднякам. Ананда повернулся к Алисе, слушавшей его с тем вниманием, что граничит с благоговением. «Вам, мой друг, также дано утешать людей музыкой. Еще молодой вы будете выступать вместе со своими детьми. Забудьте робость. Идите с той непреклонной волей, которую передал вам отец. Ничего и никогда не бойтесь. Я еще буду с вами говорить». «А тебе, Ананда, я у самой двери изловил вот эту парочку беглецов». Со смехом подвел флорентиец Генри и его мать к Ананде. «Неужели же, Генри, ты был бы способен еще раз бежать от меня?» «Простите нас», — тихо сказала леди Цицилия, и, чего никто не мог ожидать, опустилась на колени перед Анандой. «Мы оба так виноваты перед вами. Не сын виноват, но мать, не сумевшая воспитать в нем самообладание». Поднятая Анандой, продолжала леди Цицилия, склоняясь к нему на плечо. «Полноте, дорогая. Генри славный малый. Если в нем раньше слишком бурлили страсти, то сейчас, за время жизни у нашего друга и учителя-флорентийца, он уже так вырос в своей чести и цельности, что прежнего сумбурного мальчика и в помине нет. Генри, мой добрый сынок, твои испытания зрелого, честного сердца — только еще начинаются, они кончились, как ты думаешь. С неподражаемой добротой, — говорила Ананда, — немало тебя предстоит испытать. Но ты не один, у тебя не только флорентиец и я, у тебя еще целое кольцо друзей здесь, и сердца всех тех, кого ты видишь в этой комнате, связаны с тобой многими веками труда и любви. Правда, до сих пор ты доставлял нам всем немало забот и беспокойство, но сейчас тебе уже созрело мужество отдать самому себе отчет в своих поступках. Созревай же дальше, друг, вскоре тебе представится случай проявить героизм сердца и правдивость его».